История третья. Долгая ночь для девушек. На юге королевства, близ маленького приморского городка, располагался недавно отреставрированный пансион для юных аристократок из высшего света под названием Катфиль. Здесь училось около 400 девушек в возрасте от 11 до 18 лет, проживали они в больших пятиэтажных общежитиях, которые назывались хаосами. Еве Коэн было 17 лет, она училась в первом классе старшего звена. Эта высокая, сдержанная, давно распрощавшаяся с детской непосредственностью девушка была гордостью школы. Училась на отлично, занималась плаванием, вошла в тройку лучших на соревнованиях в прошлом месяце. Учителя возлагали на нее большие надежды, а младшеклассницы безмерно уважали. Поклонники присылали ей письма и подарки, и даже признавались в любви, но Ева мягко и вежливо отвергала ухажёров. Согласно расписанию, отбой в Катфиле давали в 11 часов вечера, за день девушки уставали и редко засиживались допоздна. Вот и сегодня Ева крепко спала на удобной свежей перине и видела счастливые сны. В небесах сияла луна, казалось, ничто не нарушит ночной покой, однако в районе 12 часов случилось страшное. Ощутив дискомфорт, Ева мгновенно проснулась, сбросила одеяло и вскочила с кровати. Она сразу поняла, что произошло, и растерялась. «Как? Как так случилось?» Любимая ночная рубашка промокла в районе живота и бедер, холодная ткань неприятно прилипла к коже. Ощупав простынь, Ева застыла. Там тоже красовалось влажное пятно. «Надо как можно скорее уничтожить все улики!» Запаниковала она. «Но что мне делать?» В носу защипало от подступивших слез и... «Ева, что с тобой? Что-то случилось?» Соседка по комнате проснулась, нехотя встала с кровати и потянулась к выключателю. Ева застыла, подруга была хорошей, но ужасно любила болтать и сплетничать. «Нет, не включай свет!» – закричала она, однако было поздно. Лампочка вспыхнула. «Ха?» Соседка округлила глаза и уставилась на саму Еву, на ее мокрый живот, на простынь. «А...» И нервно улыбнулась. «Нет, не смотри!» Завопила Ева Коэн, отличный пловец, надежда учителей и объект поклонения младшеклассниц. Этой ночью в пансионе Катфиль случилась трагедия. Эпизод 26. Обратный отсчет. Часть первая. Вечерело. Золотой солнечный шар медленно закатывался за горизонт. По коридору пансиона медленно шла Джессика Элфинстон, младшая дочь графа Элфинстона, владевшего землями на юге королевства. По меркам Катфиля она была не очень богатой и родовитой, ей больше подошла бы обыкновенная частная школа. Джессике было 15 лет, однако выглядела она старше. В больших глазах горело пламя решительности, каштановые волосы, завязанные в конский хвост, чуть покачивались в такт ходьбе. «Но почему я?» Вздыхая, стенала она. Сегодня она заснула на уроке, из-за чего после занятий ей устроили серьезную головомойку в учительской, а директриса Редина лично назначила исправительную работу. Собственно, именно поэтому девушка уныло брела к высокому каменному зданию, увитому плющом, где размещалась библиотека. Для пансиона на 400 человек Катфиль располагал богатой коллекцией книг. Поговаривали, что это пожертвование одного известного библиомана, с которым мисс Редин состояла в родстве. Причем он явно не скупился. Нередко в школу за ценными экземплярами книг заглядывали живущие в соседнем городке ученые и университетские профессора. Вот и сегодня в Катфиль пожаловал гость. «Чёрт, думала, народу будет меньше!» Зайдя в библиотеку и осмотревшись, подумала Джессика. Впрочем, нужного человека она отыскала сразу. Это была красивая, как искусно сделанная кукла-девушка. Ее глазами могла бы глядеть сама ночь, за спиной струились темные волосы. Странное, не то доспех, не то платье, одеяние также было черным, оно выглядело как церемониальное облачение средневековых рыцарей. Слои оборок и кружев делали юбку очень пышной, металлические наручи и пластина на талии очерчивали контуры тела. А на груди, где обычно располагалась лента или бутоньерка, тускло поблескивал сталью старый грубый замок, прикрепленный серебристыми цепями к ошейнику из черной кожи. Джессика отлично знала эту девушку. «Да, Лен? Что ты здесь делаешь?» Удивилась она. Далин подняла голову от книги и сморщила аккуратный носик. «Могу задать тебе тот же вопрос, Каштанка. К твоему сведению, ты находишься в культурном учреждении, куда люди приходят читать. А редкому зверю место в клетке. Ты кого зверем назвала? И чтоб ты знала, я тоже читаю. Иногда!» Вскинув брови, ответила Джессика. «А вообще я пришла, потому что директриса сказала мне позаботиться о госте. Значит, это ты? Так ко мне приставили тебя?» У Далиан нервно дернулась века. Она посмотрела в сторону кабинета мисс Редин и процедила. «Оскорбить меня вздумала, старуха!» «Значит, ты...» Глубоко вздохнула Джессика. Библиодева бросила на нее косой взгляд и тоже выдохнула. «Это мне вздыхать надо! Я с самого начала была против того, чтобы заезжать к тебе, зверь!» «Я тебе не зверь!» Сердито воскликнула Джессика и оглянулась вокруг. «Кстати, ты одна? А где Хьюи?» «Ушёл». «Что? Оставил тебя, сам ушел? Разве хранитель может оставить библиодеву одну? А еще я хотела бы повидаться с ним. Жалко, что не вышло». Далиан с недовольной гримасой подперла щеку и пояснила. «Его забрали на какой-то там ужин в качестве компаньона вашей директрисы». «А, понятно. Да, директриса умеет быть то еще занозой». Кивнула Джессика и подумала. «Такие капризы в ее духе». Мисс Редин была светловолосой красавицей лет 35. Интеллигентный вид лишь подчеркивал ее очарование, однако при всех своих достоинствах она до сих пор не вышла замуж, поэтому на званные вечера брала с собой Хьюи, племянника, который иногда заезжал в пансион. «Проблемная холостячка!» – скучающе пробормотала Далиан и вернулась к чтению. «А так что мне делать?» – спросила Джессика. «Но ты же у нас диковинный зверь, вот и поделай забавные трюки!» «Какие еще трюки?» «Обычные. Например, встань на голову и попей носом молока». «Не буду! И нет у меня таких трюков!» Сидевшие неподалеку ученицы обернулись на возглас и засмеялись, а строгая старшеклассница-библиотекарь яростно уставилась на возмутителя спокойствия. «Ну вот, из-за тебя на меня сердятся!» Присев рядом, прошептала Элфинстон. Библиодева фыркнула. «А нечего издавать всякие странные вопли. Вот поэтому у тебя на голове и растёт лошадиный хвост. Моя прическа тут совершенно ни при чем. Ну тебя!» Девушка надулась, но надолго ее не хватило. «Чем заниматься планируешь? А сама не видишь хвостоголовая? Благородным деянием, которое именуется чтением». «Да нет, я имела в виду в дальней перспективе, пока Хьюи не вернется. Ладно, тогда я тоже почитаю. Давно книг в руки не брала». Решила Джессика и потянулась к стопке томиков, лежавших рядом с Далиан. «Нет, не трогай! Ай!» – закричала Джессика, получив острым углом обложки по запястью. «Чего дерешься? Не жадничай! Дай хотя бы одну! Эти книги не из вашей библиотеки!» – мрачно буркнула Далиан. «А, ну да, какие-то они замызганные. Подожди, неужели это призрачные книги?» «К сожалению, их собрали при посредничестве вашей директрисы. А иначе зачем бы нам приезжать к этой старухе?» «Но почему ты оставляешь их просто так?» – прошептала Джессика. По лицу скатилась капелька пота, каждое приключение с участием призрачных книг едва не оборачивалось для нее гибелью. Далин указала на один фолиант из четырех и монотонно сказала. «Это книга первопроходца. Днем ее запечатать нельзя. Нужно провести ритуал расколдовывания после захода солнца и только потом возвращать в библиотеку. Иначе она выйдет из-под контроля». «Как запутанно!» Протянула Джессика. «Впрочем, ничего сложного, даже не интересно как-то». Несмотря на очевидную опасность, она не боялась призрачных книг и не испытывала к ним ненависти. Далиан пристально посмотрела на нее. «Чего? Не делай такое странное лицо!» Покраснев, проговорила Джессика. «Странности у тебя в голове!» Бесстрастно парировала библиодева. «С чего бы? Ай!» Она вскочила на ноги и вскрикнула. Кто-то внезапно хлопнул ее по спине. Позади стояли четыре одноклассницы. «Что делаешь, Джессика?» – спросила одна. «Не ожидала увидеть тебя в библиотеке?» – добавила вторая. Она, кстати, была похожа на первую как внешностью, так и голосом. А потом их взгляды упали на Далиан. По библиотеке разнеслись восторженные возгласы. «А это кто? Твоя знакомая Джессика? Какая миленькая! Точно куколка!» Далиан окружили сразу со всех сторон, Она и так сторонилась незнакомцев, будто дикий зверёк, а тут вообще оцепенела, округлила глаза и, кажется, даже дышать перестала. «А, нет, это... стойте!» Джессика попыталась остановить подруг, но те не слушали и продолжали тискать библиодеву. «Какие красивые волосы! Кожа такая гладкая и нежная!» Мелко дрожа выдавила Далиан. Набравшись решимости, Джессика встала на её защиту. «Ну все, девочки, хватит. Она приехала к директрисе и... Что? Неужели это её дочь? Но ведь мисс Рейдин не замужем. Значит, внебрачная?» Поднялся галдёж, который привлёк внимание остальных учениц. Не выдержав, Далиан вырвалась из схватки и бросилась прочь, но споткнулась на нетвёрдых ногах, налетела на тележку с книгами в проходе, опрокинула её и сама упала. «Да что ж это такое? Ведите себя прилично!» Наконец опомнилась библиотекарша. «Вы в библиотеке! Если хотите поиграть, идите в другое место!» «Простите!» Потупилась Джессика. Подружки тем временем отошли и прикинулись невинными овечками, а потом помахали, попрощались и убежали. «Я вам это ещё припомню!» «Эй, ты меня слушаешь?» «Да, простите, пожалуйста, я сейчас же всё уберу!» Библиотекарша недовольно вздохнула. Джессика подошла к тележке, Далин по-прежнему сидела на полу между шкафами и никак не могла прийти в себя. Девушки принялись за работу, которая казалась неожиданно тяжёлой. Книг было много, и они устали, пока расставили их по полкам. «Одна морока с ними!» «Ага, согласна». Они вернулись к своему столу, Далиан снова погрузилась в чтение, а Джессика просто смотрела на неё. «Кстати, я только сейчас заметила», — проговорила она. «Что, хвостоголовая?» — проворчала библиодева, нехотя подняв голову. «Мне кажется, или одной не хватает?» Джессика указала на три призрачные книги. Девушки обменялись взглядами, повисло молчание, как будто время остановилось.